Алло. Ну, я слушаю. Позовите дедушку. Чего вы берете трубку, я не вам звоню. Как это? А вы кому звоните? Дедушке я звоню, Саше. Ну, а я внучка его, на. Ну, а я, что? Вот, я вас знаю прекрасно. Ну, я позовите дедушку. Можете никого не позвать. Ну, давай с тобой потрепимся, если хочешь. Слышь. Я лучше с дедом. Иди к черту, понятно? Наслышь, мышь, слышь. Ну, ты есть мышь. Нехрен сюда звонить, блин. Я деду звоню, мы с ним бухали. Алло. Алло. Здравствуй, здравствуй. Алло. Который сидел на кухне, разговаривал со мной. А этот мудак лазил, блядь, искал золото, да, да это, наркоту, которой никогда не было у меня. Вы кто? Вы вообще кто? Нищая ебаная. Вы кто есть-то? Объясни мне одно слово. Что ты за слово ж такой? Говнюк ты ебаный. Вы вообще куда попали, вы знаете? Ты нахуй не видал? Звоните. Алексей! Вообще, кому? Алексей! Не слушай, а по-вашему определите... Да пошел бы ты нахуй! Вы вообще, вы соображаете, куда вы звоните? Да нахуй ты мне всрался, блядь! Ну что вы мне выговариваете-то? Я не понял, падла, блядь! И сообщу, куда следует. Сала ебаный, блядь! И пусть с вами поговорят, другие люди. Тебе кого перестать? Вот ваш номер у меня определился, я сейчас перезвоню. Еще раз, вы туда наберете, вот сюда, еще раз. Я вам... Внимание!